Ага. Что это за звери? Огромные штуки, говорит Уилф, не оборачиваясь. Просто штуки. Мы с Виолой переглядываемся. Мы оба забыли о его существовании. Интересно, много он слышал? А штуки как-нибудь называются? Спрашивает Виола, опять изображая его говор. Конечно, отвечает Уилф, давая своим быкам чуть больше свободы, поскольку мы уже вышли из стада. Антофанты, полевые слоны, да полно названий-то. Я их штуками называю, и все дела. Штуки, говорит Виола. Штуки, пробую и я. Уилф оборачивается к нам. Значится, из Фарбранча оба будете? Ага, сэр, отвечает Виола, кинув на меня быстрый взгляд. Уилф кивает. Армию видали? Мой шум громко взрывается, но Уилф опять ничего не замечает. Виола беспокойно смотрит на меня. «Что это за армия, Уилф, не знаешь?» — спрашивает Виола. От волнения у нее выходит не очень похоже. «Армия проклятого города», — спокойно отвечает Уилф, как будто мы об урожае разговариваем. «Болотная армия. Идет и растет, идет и растет. Видали ее?» «А что ты слыхал про эту армию, Уилф?» «Много чего. Каких только слухов не ходит. Люди всяко болтают. Так вы видели их, нет?» Я качаю головой, но Виола говорит. «Да, видали». Уилф снова оглядывается. «Здоровая?» «Очень», — серьезно отвечает Виола. «Ты лучше готовься, Уилф. Опасно это дело. Предупреди Брокли Хиллс». «Брокли Фоллс», — поправляет ее Уилф. «Надо их предупредить, ясно?» Он начинает издавать какие-то странные звуки, и до нас понемногу доходит, что это смех. «Кто ж станет слушать старого Уилфа?» — говорит он самому себе и опять подстегивает быков. «У нас уходит почти весь день, чтобы добраться до другого края долины. В бинокль мы с Виолой видим, что стадо зверей по-прежнему идет через нее с юга на север, и нет ему ни конца, ни края. Уилф больше ничего не говорит об армии. Мы с Виолой стараемся вообще не разговаривать, чтобы не ляпнуть лишнего. К тому же мне так трудно следить за собственным шумом, что это отнимает все мои силы и внимание. Манча бежит за телегой, обнюхивая каждый цветок и то и дело задирая лапу. Когда солнце наконец начинает садиться, телега со скрипом останавливается. «Брокли Фоллс», — говорит Уилф, кивая в сторону, где река срывается вниз с небольшого утеса. Вокруг пруда у подножья водопада расположились 15 или 20 зданий. От нашей дороги отходит небольшая проселочная, которая ведет прямо к деревне. «Ну, тут мы и сойдем», — говорит Виола. Мы спрыгиваем на землю и забираем из телеги свои вещи. «Так и думал», — отвечает Уилф, поглядывая на нас через плечо. «Спасибо, Уилф». «Всегда пожалуйста», — говорит он, глядя вдаль. «Вы б лучше укрылись, пока не поздно. Скоро дождь пойдет». Мы с Виолой невольно задираем головы кверху. На небе ни облачка. «Во-во», — говорит Уилф. «Никто Уилф не слушает». Виола заглядывает ему в глаза и начинает говорить своим голосом, пытаясь как можно яснее донести мысль.